примерную дату нашей высадки на Джерси. Сидя за столиком в кафе и потягивая чудесное белое вино, я размышлял, с чего начать — с устриц или с улиток. В это время подошел официант и сообщил, что Джерси на проводе. «Я поговорю», — сказала Джеки, предоставив мне продолжать упоительное чтение меню. Вскоре Джеки вернулась, и по ее сияющему лицу я сразу понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее. «Какие новости?» — спросил я. «Ни за что не угадаешь. Ладно, не морочь мне голову, говори скорее». «Белоухие отличились», — сообщила она. «Снесли 19 яиц, и Шеп говорит, что из 14 вылупились цыплята». Трудно выразить, что я испытал в эту минуту. Сперва недоверие. Потом меня с головы до пят пронизало ликование. Ведь если мы благополучно вырастим 14 белоухих фазанов, у нас будет самое большое племенное стадо в мире, не считая Китая. Пусть даже подтвердится, что этой птицы в естественных условиях больше нет. Теперь в наших силах спасти ее от полного исчезновения. Наконец-то трест начинает служить цели, ради которой я его создавал. Мы заказали роскошный обед и отметили славное событие обильным возлиянием. Весь следующий день, провожая взглядом чудесные французские пейзажи, я думал про себя: 14 штук! 14 штук! С двумя взрослыми 16! А если и на следующий год курочка не подведет? Бог мой, мы сможем разослать белоухих фазанов во все зоопарки мира, чтобы судьба их зависела не от нас одних. Господи, хоть бы цыплята были разнополые! Надо будет устроить для них отдельные вольеры. Это просто необходимо. В радужном настроении мы доехали до побережья и переправились на Джерси. Прибыв в зоопарк, я немедленно вызвал Шепа. «Что я слышу?» — спросил я. «Ты угробил наших белоухих фазанов?» «Ага», — ответил он. «Чего уж тут запираться? Все до одного околели. Жаль, конечно. Да что теперь поделаешь? Ладно, балда, пошли, показывай». Шеп отвел меня к загонам, где озабоченная курочка хлопотала вокруг своих чад, которым исполнилось почти 10 дней. Цыплята были отличные, крепенькие, и Шеп позаботился о том, чтобы у них совершенно чистый грунт, так что мы вполне могли надеяться сохранить весь выводок. Я пригласил Шепа к нам, откупорил шампанское, и мы выпили за здоровье друг друга и белоухих фазанов. После длинной череды неудач и огорчений наступил час торжества. Глава 9. Раскапываем Попокатепетль. Особую прелесть и красоту здешним видом придает внушительная панорама горных цепей, причудливые вершины которых являются собой подлинное чудо природы. Прибавьте к этому теплый климат, а также самобытную флору и фауну. Путеводитель по Мексике. В один прекрасный день, прочтя очередные письма и перейдя к журналам, я обратил внимание на одну статью в Animals. Некий Норман Пеллем Райт рассказывал о своеобразном маленьком зверьке, так называемом вулканическом кролике или тепоринго. Я слышал об этом кролике, но не подозревал, что ему грозит полное истребление. У тепоринго весьма ограниченный ареал, он обитает лишь на склонах нескольких вулканов вокруг Мехико. Мяса от этого крохотного зверька очень мало, и он охраняется законом, но это не мешает местным охотникам упражняться на нем в стрельбе и натаскивании собак. Статья Пеллема Райта заканчивалась призывом: «Пусть какой-нибудь зоопарк попробует приобрести несколько тепоринго и размножать их в неволе на случай, если природные популяции будут окончательно истреблены». Подходящая задача для треста. С таким маленьким животным мы уж как-нибудь справимся. Правда, я знал, что содержать в неволе зайцеобразных нелегко, но не сомневался, что терпение и труд восторжествуют. Отложив журнал, я стал перебирать в уме проблемы, с которыми предстоит столкнуться. Полистал справочники и выяснил, что с кормом будет так же сложно, как и в случае с колобусом, потому что вулканический кролик обитает в сосновых лесах на большой высоте среди травы Закатон.